Глава 4. «Вязовский», — властно говорит свеча, — «выдай им камуфло из подменки и берцы какие-нибудь, а то они как папуасы». «На себя посмотри», — ворчит костыль. В развалочку прикатывается толстяк с нашивками старшины. Местный коптер Вязовский кидает нам свернутую одежду и связанные шнурками стоптанные ботинки. Как ни странно, с размерами он почти угадал, а может, так совпало. Мы натягиваем камуфляжку, выгоревшую, застиранную, но еще достаточно прочную. Правда, у меня на куртке имеются две аккуратно заштопанные дырочки. Одна на груди, другая на спине. Понятно, откуда они, но уточнять не хочется. Все тот же принцип. Меньше знаешь — легче дышать. База западного погранотряда, на которую нас привел патруль, живет своей обычной жизнью. За окном строится очередной наряд, на вышке торчит дозорный с биноклем, у забора мускулистый хлопец в трениках с отвисшими коленками колет дрова. Все бы ничего, но командует базой наш общий старый знакомец, ныне уже майор Николай Свяченко, он же Коля Свеча. Лично мне встречаться с этим человеком хотелось бы меньше всего. Думаю, костылю тоже. Попали мы, чего уж, как куры во щип, как говаривал Жора Опрятин. Таков печальный итог. Так, Свеча смотрит на лежащий на столе контейнер, достает десантный нож, стучит кончиком по обшарпанному металлу, поддевает все еще болтающуюся сургучную печать, уцелевшую даже во время плавания по долгому озеру. «Что тут?» Я хочу сказать, что это вообще не наше, но костыль опережает меня. «Образцы осадочных горных пород с нефтеносного горизонта левого берега реки Дармы», — говорит он. «Спокойненько так говорит. Несем заказчику в сурган с ржавых болот. Конкуренты пытались перехватить, мы отрывались, и вот оказались здесь». Ухмыльнувшись, свеча перерезает шнур, поддевает защелки запоров и открывает контейнер. Несколько секунд смотрит на его содержимое, потом переводит взгляд на нас. Ухмылки на его лице как не бывало. «Это что?» — сипло спрашивает свеча и темнеет лицом. «Образцы?» — невозмутимо говорит костыль. «Я же сказал». «Это что?» — орет свеча, выхватывая из контейнера камень величиной с голову годовалого младенца и запускает в костыля. Тот уклоняется, пожимает плечами. Камень с гулким стуком катится по полу. Я вытягиваю шею, заглядываю в контейнер. Там действительно одни камни. Грязные куски известняка. Никакого РПГ-2 нет и в помине. Ай да костыль. Ай да сукин сын. Я ведь чуть не утонул из-за этих булыганов. С трудом сдерживаюсь, чтобы сохранить спокойствие. Очень хочется дать тихушнику костылю в рожу. Интересно, когда и где он подменил содержимое контейнера? Костыль тем временем закидывает ногу на ногу, складывает руки на груди и говорит: «Не понимаю, а что ты хотел там увидеть? Гранатомет, что ли?» Пихаю костыля ногой под стулом. Не нужно перегибать палку, со свечой это опасно, он псих и садист. Но костыль, похоже, знает, что делает. Камера, в которую нас закинули, большая, даже, можно сказать, комфортабельная. Двойные нары, окошко под потолком, лампочка над дверью. Дверь, правда, не глухая, а решетчатая, как в американских тюрьмах, а по коридору бродит вертухай с помпухой. Сажусь на нары, смотрю на прутья решетки на окне. Они основательные, чуть не в руку толщиной, намертво вмурованы в бетон. Такие даже болгаркой пилить заманаешься. Сижу за решеткой в темнице сырой. Очень хочется спросить про РПГ и камни. но я догадываюсь, что в камере может быть прослушка, и поэтому задаю нейтральный вопрос. «Как думаешь, надолго мы здесь?» Костыль садится рядом, пожимает плечами. «ХЗ. Сейчас они будут со штабом связываться, выяснять, что к чему. Там тоже репу чесать начнут. Пока допрут, что мы — это те, кого они ловили. Пока свяжутся с Сурганом. В общем, день-ночь посидим точно». Встаю. Иду к окну. Хватаюсь за прутья, подтягиваюсь и выглядываю наружу. Взгляду открывается пейзаж из серии «Изнасилованная земля». Забор, пустырь, ржавая рама локомобиля, редкие кустики местной полыни, сыплется мелкий дождик, вечереет. Тоска. Костыль заваливается на нары, натягивает на лицо воротник камуфляжки. Я спать. Вот ведь гад воспользовался тем, что я поднялся и занял нижнее место. Делать нечего, лезу наверх. Нары на стальной раме не скрипят, не шатаются. Жестковато, правда. Вместо матраса соломенный тюфяк, пахнущий мышами, но это ничего, терпимо. Нам бы ночь простоять, да день продержаться. Разуваюсь, устраиваюсь поудобнее, закрываю глаза. События прошедшего дня кружатся в голове, как картинки в калейдоскопе. Я еще пытаюсь что-то анализировать, прикидывать, но мозг уже отключается, и я соскальзываю в сонный омут. Просыпаюсь от странного ощущения нереальности происходящего. Вначале вижу серый бетонный потолок над головой, тусклую лампочку в стороне над дверью, а потом понимаю, что меня встревожило. Тишина. Невероятная, абсолютная, неживая тишина. Не слышно ни далеких голосов пограничников, ни звуков шагов, а главное, я не слышу дыхания костыля. Свешиваюсь с нар, спрашиваю. «Это что, помер?» «Чшшш!» — шипит костыль, приложив палец к губам. Потом кивает на окно. Перевожу взгляд и вздрагиваю. Оттуда из темноты на меня смотрит кто-то. Узкое темное лицо или морда, и на ней огромные фосфорицирующие глаза, выпуклые, безжизненные. Они именно фосфорицируют. Они светятся отраженным светом, как у кошек или волков. Так светится плесень в пещерах или гнилушки на кладбище. Мерзкий такой зеленоватый свет, про него еще говорят призрачный. «Что это?» Спрашиваю почему-то шепотом, хотя вроде никаких оснований для этого нет. «Тлинкл», — коротко и непонятно отвечает костыль. Помолчав, снисходит до объяснений. «Разведчик-наблюдатель боевой группы инсектоидов». «Кончай пуржить!» Я недоверчиво качаю головой. «Инсектоиды — это же сказки, легенды и тосты». «Это такие сказки, что за всех, кто с ними встречался, теперь поднимают тосты, но не чокаются», — шипит костыль. «Делать чего?» Обычно он никогда не задает подобный вопрос, потому что обычно знает, что делать. Но, видимо, ситуация и в самом деле аховая. «Погоди, погоди!» Я спрыгиваю вниз, натягиваю берцы. «Этот чудик, к окну не подходи!» Костыль дергает меня за руку. «Надо погранцов звать. Давай долби в решетку. Я послежу за ним». Я пинаю по каркасу двери, и в этот момент раздается громкий скребущий звук, а за ним еще один и еще. «Это что такое?» Я поворачиваюсь к костылю. «Как будто мыши». «Ага, мыши». Он отступает спиной к двери. «Мыши величиной со слона». Звуки усиливаются. Я чувствую, как бетонный пол под ногами слегка подрагивает. Костыль отталкивает меня, трясет решетку, кричит в темноту коридора. «Эй, часовой! Подъем! Тревога!» А потом на полу под окном появляется дырочка, маленькая, величиной с 5-рублевую монетку. Я сжимаю пальцами холодную решетку двери и почему-то осипшим голосом спрашиваю. «Что это?» «Сейчас сам увидишь», — отзывается костыль, с новой силой принимается орать: «Тревога! На помощь! Пожар! Горим!» Про пожар это он хорошо придумал. Люди в массе своей инстинктивно боятся огня и всегда реагируют на слова «пожар» и «горим». Дырочка в полу под аккомпанемент скребущихся звуков становится все больше и больше. Вот она уже размером с блюдце, а вот суповую тарелку. И теперь я вижу, что в ней, в глубине, ворочается что-то блестящее, похожее на сделанную из обливной керамики лопатку, усеянную по краю короткими и толстыми черными коготками. Лопатка двигается вверх-вниз, вверх-вниз, и с каждым движением коготки отламывают, отскребают кусочки бетона, причем с такой легкостью, как будто это пенопласт. «Они что, сдохли все, что ли?» — оборачивается ко мне костыль. Я отчетливо слышу в его голосе истерические нотки. «Это новость. Мне всегда казалось, что у костыля в принципе нет страха ни перед чем. Да, он раньше никогда не позволял себе проявлять страх, показать, что чего-то боится. А вот сейчас он боится, и боится сильно. Его уже буквально трясет. Даже в тусклом свете лампочки видно, как он побледнел. Лопатка в ямке все скребет, дыра стала такой, что пролезет человеческая голова. Время от времени там еще появляются какие-то усики, что-то поблескивает, похрустывает, и от этого похрустывания сердце уходит в пятки. Тлинкл все так же торчит в окне. И его мерзкие глазища смотрят на нас с безучастностью видеокамеры. «Чего орете?» — наконец-то доносится из глубины коридора недовольный голос. Следом слышится шарканье подошв, и на пороге появляется заспанный охранник с помповым ружьем в руках. «Ну и какой тут у вас пожар?» — почесываясь, спрашивает он. «Чего не спится? Я вот сейчас выключу». Он осекается на полусловие, смотрит на Тлинкла. Потом сразу севшим голосом произносит: «Мужики, это что такое?» «Потом объясним», — машет рукой костыль. «Открывай скорее, иначе видишь?» Он указывает на дыру в полу, из которой уже лезет что-то суставчатое, покрытое щетинками, поскрипывающее при движении. «Твою мать!» Охранник мотает нечесанной головой, сует между прутьев решетки ствол своей помпухи и палит по пролезающему в камеру существу. От грохота выстрела закладывает уши, картечь с сочным визгом рикошетит от бетона. «Дверь!» — почти рыдает костыль, тряся решетку. «Открой дверь, падла! Стрелок херов!» Охранник звенит ключами, никак не может попасть в замочную скважину. Я смотрю на то, что выбирается из дыры. Выстрел никак не повредил этой, очень сложно подобрать правильное местоимение, когда не знаешь, с кем или с чем имеешь дело. Больше всего оно похоже на помесь паука или краба со средневековым рыцарем. Сейчас этот рыцарь уже наполовину выбрался из дыры, и весь десяток его многосуставчатых конечностей тянется к нам, щелкая клешнями и скребя когтями бетон. Наконец дверь со скрипом открывается. Тлинкл в окне неожиданно исчезает, словно его и не было вовсе. Костыль, оттолкнув охранника, первым выскакивает в коридор, я следом. «Закрывай!» — орет костыль. Охранник трясущимися руками поворачивает ключ, и в этот момент из плоской керамической башки рыцаря вылетает длинная белая, я даже не знаю, как это назвать, кишка, и вонзается в голову пограничника. Он начинает биться в судорогах. Во все стороны летят брызги крови. Звякает упавший дробовик. Я хватаю оружие, навожу ствол на рыцаря, жму на спусковой крючок, гремит выстрел. «Дурак!» — орет костыль, хватая меня за шею, тянет прочь. «Этой пукалкой ты их не остановишь! Бежим!» Мы ломимся по коридору, а навстречу нам бухает сапогами дежурная смена погранцов. Костыль поднимает руки, бросает мне на ходу. «Ствол брось!» «Это логично. Я роняю дробовик, выставляю на всеобщее обозрение ладони, мол, мы пришли с миром. В коридоре царит полумрак. Его освещает единственная лампочка, под которой мы сейчас и находимся. Думаю, охранники должны разглядеть, что мы без оружия. «Стоять!» — рявкает чей-то уверенный голос. «Лицом к стене!» «В камере ворф!» — кричит костыль. «Это штурмовая группа инсектоидов! Поднимайте заставу!» «Ты пьяный, что ли?» — удивленно спрашивает пограничник, появляясь в круге света. «Какие еще инсек...» «А где Кузьмин?» «Нету Кузьмина, — говорю я ему. Там правда инсектоиды. Поторопитесь, мужики!» Меня перебивает дикий истошный визг. Он буровом вворачивается в уши. «На пол!» — командует пограничник и начинает стрелять. Грохочут выстрелы. Мы с костылем ползем под ногами охранников, на нас падают стрельные гильзы. Хлопает подствольник, гулко бухает взрыв. Коридор заволакивает дымом. «Отходим!» — кричит кто-то. Нас подхватывают под руки, тащат, как мешки с картошкой, волоком. Через несколько мгновений мы уже во дворе. Тут царит хаос, горят факелы, повсюду заспанные люди с оружием. В здании тюрьмы раздается еще один взрыв. Железная крыша вспучивается горбом. Через дыры видно языки пламени. Валит белесый дым. «Боровиков, заходите справа!» — кричит свеча, размахивая автоматом. Командир базы в одних штанах. На его руке я вижу татуировку. Летучая мышь держит в лапах АКМ. Сзади парашют. Внизу буквы «Оберспн» и какие-то цифры. Кажется, это означает, что он служил в отдельной бригаде специального назначения. Как происходил дальнейший бой, для нас осталось, что называется, за кадром. По приказу свечи нас заперли в медицинском изоляторе. Условия здесь не сильно отличались от тюремных. Голые стены, железная дверь, решетки на окнах, разве что вместо жестких нар обычные кровати с панцирными сетками. Завалившись на них, мы некоторое время вслушиваемся в звуки стрельбы. Постепенно все стихает. «Отбились?» — интересуюсь я у костыля. «Похоже», — кивает он, переворачивается на бок, скрипя сеткой. «Хотел бы я знать, кто отправил по нашей душе инсектоидов». «А что это за твари? Я слыхал, что вроде как есть где-то мир разумных насекомых, но думал, это такая же легенда, как умножитель». Костыль зыркает на меня зло и недовольно. «Легенда», — цедит он. «Эта легенда полчаса назад чуть не прикончила нас». «Да расскажи ты толком». Я сажусь на кровати, требовательно смотрю на него. «Нехрен тут рассказывать. Инсектоиды сами не могут проникнуть в центр. Но есть проводник, который умеет открывать порталы в их мир. Хозяин Муравьев. Он приводит оттуда Самар, так называется штурмовая группа этих существ, и заставляет служить себе». «Как заставляет?» «Это тайна. Я так думаю, он использует какие-то вещества типа наркотиков. Деньги и драгоценности инсектоидам без надобности. Вот и все. А теперь давай спать. Вроде спасли нас погранцы-благодетели». «Успеем спать», — не соглашаюсь я с костылем. «Нас чуть не убили, а ты спать». «Ладно, слушай. Самар — поисково-штурмовая группа инсектоидов», — скучным голосом объясняет костыль. «Обычно состоит из 5-7 особей. Тлинкл-разведчик, 2-3 ворфа — это особи-уничтожители. Одного ты видел. Пара бауэров, что-то вроде маленьких живых танков. И капистан, командир группы. На самом деле полноценным мыслящим существом является только он. Все остальные — это его оружие». «И что, их так сложно остановить? Инсектоиды — это же, значит, насекомые? Ну, хитин там, жвалы, педипальпы всякие». «Инсектоидами их прозвали за внешнее сходство с насекомыми», — поясняет костыль. «На самом деле это совершенно иная форма жизни. Они вообще не белковые существа». «В смысле? А какие?» «Ты что, биолог? Разбираешься в сортах небелковых форм жизни? Какая нахрен разница, что у них внутри? Живой остался, и радуйся». Я пожимаю плечами. Костыль еще явно не отошел после всей этой ночной заварушки. В замке гремит ключ, открывается дверь. Заходит мрачный пограничник, ставит на пол у двери медный кувшин с водой. «Твари!» — бросает он. «Да вообще!» — поддерживаю я разговор. «Дрянь такая!» «Вы, твари!» — цедит пограничник. «Из-за вас 6 пацанов полегло». «А эти?» «Иди нахер!» Дверь с грохотом закрывается. За окном темно. Я вспоминаю мертвый взгляд Тлинкла, и меня передергивает от отвращения. Свеча зол как черт. На его небритой щеке красуется запекшаяся царапина, волосы на голове обожжены. «Через час прилетит самолет из Марьяни», — говорит он, глядя на нас. Взгляд такой тяжелый, что пригибает к земле. «Я не знаю, что вы сделали, на кого работаете и какая у вас цель, но если бы не приказ из штаба, я бы это обязательно узнал. Поняли, утырки?» «Мы молчим. А что тут скажешь?» Пока нас вели из изолятора в административное здание, мы успели увидеть, что тюрьма практически полностью разрушена. Забор с той стороны сгорел, а на плацу лежат 6 накрытых брезентом трупов. Поодаль тоже накрытый глыбится мертвый инсектоид. Из-под брезента торчит жуткая закопченная клешня. «И еще», — продолжает свеча, — «не дай Боже вам когда-нибудь попасться мне и моим парням. На ленточке порежем. Это не угроза, это приговор. Считайте, что он уже приведен в исполнение, просто отсрочен. Лучше вам, козлы тихушные, вешаться самостоятельно. И на земле достанем. Грек!» Появляется здоровенный парняга в дорогом пустынном камуфляже. «Эвэй, mute your head!» С чудовищным акцентом приказывает свеча. «Don't worry, сэр!» Зловеще кивает Грик и, схватив нас за руки, выволакивает в коридор по дороге, награждая увесистыми пинками. «Сука ЦРУшная!» — ругается костыль, получает мощную затрещину и затыкается. Взлетно-посадочная полоса расположена в сотне метров от базы. Это обычная луговина, на которой скошена вся трава, собранная в такие привычные русскому взору стога, что у меня на мгновение сердце ёкает. Ну, прямо Калужская область. Конвой у нас, как у Че Гевары, человек 30. Погранцы идут с автоматами наготове. Поодаль едет отчаянно тарахтящий броневичок, распространяющий вокруг едкий спиртовой выхлоп. Такие тарантайки я не раз видел в Хеленгаре и здесь, в Клондале. Скорость у них приличная, а вот грузоподъемность плевая. Локомобили в этом плане куда лучше, но погранцы почему-то предпочитают спиртоходы. Полторы пятки утверждает, что все дело, конечно же, в спирте. Топливо на заставах делают самостоятельно, его никто не учитывает, и у пограничников таким образом всегда есть доступ к халявной выпивке. Грик, возглавляющий шествие с ручным пулеметом наперевес, поднимает руку. Мы останавливаемся. И я понимаю, что из-за тарахтения броневика не услышал звук самолетных двигателей. В разрывах среди низких облаков мелькает темный силуэт, а минутой спустя самолет уже бежит, подпрыгивая по взлетке. Это самый странный летательный аппарат, который я видел в своей жизни. У него 2 крыла, соединенных фюзеляжем. Одно находится спереди и внизу, второе, снабженное вертикальными килями в виде шайб, на хвосте, и оно выше. Таким образом, самолет напоминает формой букву «Н», сильно вытянутой горизонтальной палочкой. Насколько я знаю, ничего подобного на Земле никогда не делали. Это местная центрумская разработка или технология из какого-то другого мира. «Тандемное крыло», — говорит костыль, замечая мое удивление. «Не видел таких?» «Даже во сне». «Такая схема удобна при взлете и посадке на коротких площадках. Летает тоже неплохо. А вот с маневренностью беда. Что-то там с тангажем происходит на каких-то углах атаки. Что смотришь, как коза на новые ворота?» «Я в авиации не бельмеса. Просто слыхал кое-что». Костыль сплевывает. У самолета 2 толкающих винта, большие неубирающиеся шасси, на вроде велосипедных, и застекленная кабина на носу. По сравнению с пограничными бипланами Южного Центрума, это просто летающий гигант. Он имеет 15 метров в длину и примерно такой же размах крыльев. Наши транспортные Ан-26, пожалуй, поменьше будут. Судя по вырывающимся из хвостовой части струям пара, и характерному частому стуку шатунов пропеллеры крутит паровая машина. Я в интернете читал, что на Земле были паровые самолеты. В США в 30-е годы они даже работали на пассажирских линиях, так что тут как раз ничего удивительного нет. Но вот во всем остальном, прилетевший за нами борт — это нечто. Когда самолет останавливается, подходим ближе. Посреди фюзеляжа откидывается дверца, вниз спускается решетчатый трап с поручнями. Затянутый в кожу пилот или механик приветливо машет нам рукой. Грик салютует ему по-американски, отдав честь с отмахом, и кричит: «Fly now!» «Yes», — кивает летун. «Ship the gods!» Мне, несмотря на весь драматизм ситуации, становится смешно. Полиглот, ядрёна мать. «Let's go!» Грик указывает стволом пулемета на трап. Нас подталкивают в спину. «Быстрее, быстрее!» — торопит механик уже по-русски. «К Долгому озеру фронт подходит». «What is the front?» — не понимает Грик. «Атмосфера!» — машет руками летун. «Rain! Rain! Go away!» «А, Райан!» — кивает пограничник. «Understand! Я понимаю! Good luck!» Мы с костылем друг за другом поднимаемся внутрь, не оглядываясь на провожатых. В гулком пространстве фюзеляжа пусто, несколько длинных откидных сидений, какие-то растяжки, видимо, для крепления груза, и все. Через похожие на бойницы маленькие иллюминаторы видно траву и пограничников, ожидающих взлета. В хвосте и в носу железные двери. «Садитесь», — механик кивает на скамье. «Туалета нет, терпите. Испоганите самолет, зубы в глотку повбиваю. Часа через три, если погода позволит, будем в Марине». Он уходит, заперев за собой носовую дверь, ведущую, судя по всему, в пилотскую кабину. Паровая машина в хвосте грохочет так, что закладывает уши. Самолет трогается с места. Мы видим, как уплывают назад стога сена и погранцы. Длинный разбег, тряска, от которой у меня начинает все ныть внутри, и мы взлетаем. Пилот сразу закладывает крутой вираж, разворачиваясь над аэродромом. «Земля, прощай! В добрый путь!» «Зло!» — бормочет костыль.